Харрисон был до того высок, что его рука, положенная на плечо девушки, оказалась согнута в локте. «Хой!» — воскликнула девушка. «Что это у тебя с головой?» Тот без тени улыбки на лице ответил. «Да понимаешь, каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я начинаю биться головой об стену, поэтому так долго и не заживает». Он по-прежнему не улыбался. Очухавшись от пароксизма смеха, Бу спросил. «Ну что скажешь, Джейн, как тебе наш Хойт? Разве не красавчик?» Стоило Джейн отвлечься на какую-то светскую болтовню с Джулианом, как Бу, до этого как будто напевавший какую-то песенку себе под нос, вопросительно посмотрел на Хойта, словно спрашивая, что делать дальше. Хойт бросил на него ответный взгляд. В этот момент Харрисон как раз заметил Шарлотту. «О, вот это да! Это ты, Шарлотта!» — подсказал Хойт, все так же без тени улыбки на лице. «Смотри-ка, запомнил!» — хихикнул Бу. «Ох, и трудно ему с именами приходится!» «Это всем известно», — подтвердил Харрисон. Затем обернулся к Шарлотте. «Ну, как сама?» «Да вот я пришла...» «В общем, я хотела поблагодарить Хойта». И опять собственный голос показался ей ужасно тихим и слабым, похожим на мышиный писк. «Поблагодарить Хойта?» — переспросил Харрисон с некоторым изумлением. Потом, наконец, въехав, как все случившееся должно было выглядеть с точки зрения Шарлотты, кивнул. «А, ну да, само собой». Все присутствующие опять уткнулись в экран телевизора. Обернувшись к Хойту, Харрисон сказал, «Ладно, Дак, я бы посидел тут, посмотрел и все такое, но у нас тут дела, сам понимаешь». Потом взглянул на Шарлотту. «Приятно было познакомиться с тобой». «Шарлотта», — напомнил Хойт. «Ну да, да», — кивнул Харрисон. «Пока, еще увидимся». Харрисон со своей изящной подружкой направились к потертой лестнице с крашенными резными перилами. Шарлотта почувствовала, как ее снова хлопнули по ноге чуть выше колена. «Все время прикасается». Она с тревогой обернулась. Хойт убрал руку, но остался сидеть, наклонившись к ней. Он по-прежнему не улыбался, и в его глазах не сверкали столь знакомые Шарлотте насмешливо-иронические искорки. Казалось, он выглядит усталым. Парень сделал движение головой в сторону двери и встал. Шарлотта тоже поспешила встать, и вместе они направились к выходу из комнаты. Казалось, никто не заметил их ухода, а если и заметил, то не показал этого. Единственным, кто отреагировал, был Венс, который обернулся к Хойту и сказал «Все в кайф, Кларк». Хойт ответил «Венс, перезагрузись». «Достал уже. В натуре, Кларк, не вопрос». Когда она вышла в холл, Шарлотта поинтересовалась «А почему он назвал тебя Кларком?» Он сказал «Все в кайф, Кларк». «Да это из фильма». Хойт с флегматичным видом пожал плечами и вдруг предложил. «Слушай, а давай я тебе по-нормальному все-таки наш дом покажу? Интерьеры здесь действительно того стоят. Сегодня как раз подходящий день. Никакие толпы не пляшут, никто туда-сюда не шныряет, и пиво никто не будет лить ни на тебя, ни на пол». Внимание, тревога. Шарлотта почувствовала, как все нервные клетки в ее организме пришли в боевую готовность, перебирая варианты и делая миллион расчетов в секунду. Наконец, выбрав интонацию и текст, показавшиеся ей подходящими, девушка сказала, «Мне уже пора домой». «Я ведь, в общем-то, только на минутку заскочила, хотела сказать спасибо». Хойт мгновение смотрел на нее каким-то пустым, невидящим взглядом, а затем медленно, чтобы резко не дергать шеи, кивнул. «Я тебя отвезу». Вроде можно было бы вздохнуть спокойно, и в то же время, как же так? Он даже не попытался настоять на своем. Предложил и сразу согласился с ее отказом. Может быть, она как-нибудь не так себя ведет? Или плохо выглядит? Может, дело в том, что она что-то не то сказала? Или чего-то не сказала?